Глава 8. Куда мы пойдем дальше? Жизнь с пониманием новой истории человека. Цель никогда не место, а скорее новый способ взглянуть на вещи. Генри Миллер, 1891-1980, американский писатель. Традиционный ответ на вопрос «Кто мы?» не выдерживает критики. Так и должно быть, ведь он основан на неверной информации. Главные открытия, которые перевернули наши представления о себе 1,5 века назад, являются лишь началом понимания новой истории происхождения и эволюции человека. Когда вы узнали про эти открытия, вы уже не сможете их отрицать. Вы знаете, что они существуют, они уже часть вас самих. Поэтому нужно спросить, а что теперь? Как эта информация войдет в мою жизнь и что я должен теперь делать для себя, своей семьи, своих друзей и своей земли? Поиск ответов на эти вопросы начинается с четкого понимания, что именно вы узнали. Ваш следующий шаг будет только вашим выбором. Что вы принимаете и как это отразится на вашей жизни? Если я сталкиваюсь с новой важной информацией, например, со свидетельством научного объяснения происхождения человека не по Дарвину, я задаю себе 3 простых вопроса и руководствуюсь полученными ответами при своем выборе. Вопросы, на которые рекомендуется ответить. Первый. Признаю ли я, что у меня есть выбор? Второй. Обладаю ли я мужеством, чтобы сделать выбор? Третий. Обладаю ли я силой следовать за совершенным мною выбором? Когда дело доходит до очень личного ответа на вопрос «Кто я?», вы можете задать следующие вопросы. Первый. Признаю ли я, что у меня есть выбор между верой в старую историю эволюции человека и новыми доказательствами, опровергающими ее? Второй. Обладаю ли я мужеством поверить в результаты новых научных исследований, а также принять и постичь новые открытия? Третий. Обладаю ли я силой, чтобы следовать и действовать согласно этому выбору при обучении своих детей и в отношениях с другими людьми? Ответ на эти 3 простых вопроса может преобразовать способ вашего восприятия жизни и самого себя и изменить ваши действия. Важно задать их себе, прежде чем приступать к действиям. Тогда вы осознанно и взвешенно выберете свою диету, честность в отношениях и вариант медобслуживания. С помощью этих простых рекомендаций вы станете более открытым для новых идей в работе, карьере и личном творчестве. У вас появятся силы для формирования сегодняшней жизни и для создания полноценного будущего. Я написал эту книгу, чтобы рассказать об открытиях, придающих новый смысл нашему восприятию других людей и самих себя, но не только поэтому. Научные свидетельства о преднамеренном создании человека, еще неизвестной разумной силой, придают новый смысл самому нашему существованию. Он отрицает концепцию выживания сильнейших, борьбы и соревнования. Мы связаны с чем-то большим, во что нас заставляли верить, и возможно, что у нас космическая история, космическая семья и космическое происхождение. Эта идея может показаться сюжетом замечательного научно-фантастического триллера, но именно она не оставляет меня равнодушным. У нас есть возможность улучшить свою жизнь и наш мир, не забыв о человеческих ценностях. Подобное было предсказано Гербертом Уэллсом в его книге «Люди как боги». Но мы можем добиться успеха не через 3000 лет, а гораздо раньше. Переосмысление ваших основных убеждений. Теперь, когда вы с пользой для себя прослушали эту книгу и ознакомились с новыми открытиями, предлагаю вам снова взглянуть на вопросы из части 1. В самом начале 1 главы я предложил вам создать основу для вашего восприятия эволюции, его значения для вашей жизни и понимания самих себя. Пришло время выяснить, изменилось ли оно и каким образом. Открытие возможностей для реализации нашего наибольшего потенциала как человеческих существ должно начинаться со стремления признать, что необыкновенные вещи действительно существуют. После ответов на эти вопросы сравните их с теми, что вы дали в начале книги. Самое главное, то, что вы для себя открыли, изменило ли ваше представление о себе, ваши границы, и, что самое важное, ваш потенциал. Упражнение. Переоценка ваших исходных убеждений. Техника. Используя простые слова или короткие фразы, запишите свои ответы на следующие вопросы, причем как можно искреннее. Если написано «да» или «нет», то просто обведите свой ответ. Вопросы о вашем происхождении. Первый. Считаете ли вы, что происхождение жизни в целом является результатом случайного и очень давнего события, как считает традиционная наука? Да. Нет. Второй. Считаете ли вы, что человеческая жизнь, ваша жизнь, является результатом случайного и очень давнего события, как считает эволюционная теория? Да. Нет. Вопросы о вашем потенциале. Третий. Считаете ли вы, что созданные для сознательного влияния на события своей жизни ее качество и продолжительность? Да. Нет. Если вы ответили «нет» на предыдущий вопрос, перейдите далее в раздел «Определение ваших убеждений». Если вы ответили «да» на предыдущий вопрос, то оставайтесь здесь. Четвертый. Верите ли вы в свою способность запустить процесс самоисцеления своего организма, когда это станет необходимым? Да. Нет. Пятый. Верите ли вы в свою способность вызывать глубокую интуицию, когда это станет необходимым? Да. Нет. Шестой. Верите ли вы в свою способность самостоятельно контролировать свою иммунную систему, гормоны долголетия и общее состояние здоровья? Да. Нет. Определение ваших убеждений. Седьмой. Когда я замечаю что-то необычное, что происходит с моим телом, внезапное недомогание или боль, непонятная сыпь, учащенное сердцебиение без видимых на то причин и так далее, я тогда чувствую себя... Напишите нужное. Восьмой. Когда я замечаю что-то необычное, происходящее с моим телом, первое, что я делаю, это... Напишите нужное. Ответ на каждый из этих вопросов поможет вам определить, как в настоящий момент вы относитесь к собственному потенциалу. Это может служить и компасом для определения направления своего личностного роста. Помните, что тело может реагировать только на огонь ваших убеждений. Например, если вы считаете, что жизнь в целом, равно как и ваша в частности, является результатом давнего случайного события, то это может быть отражено в других сферах вашей жизни. Например, можно пренебречь святостью жизни и ценностью своих переживаний. Но если мы появились в результате преднамеренного действия, когда мы действительно понимаем, что находимся здесь с целью, то мы испытываем чувство благоговения и глубокой признательности за все наше окружение. Эта благодарность сказывается на представлении о самих себе и на отношении к друзьям, родным и близким. Если вы не доверяете способности вашего тела поддерживать свое здоровье, исцелять себя, укреплять свой иммунитет и вызывать глубокую интуицию, то это может проявиться в вашей реакции на изменения в своем организме. Вы испугаетесь при первых же знаках чего-то нового или необычного? Как быстро вы решите обратиться к врачу? Необходимо сразу прояснить, что нет никаких правильных или неправильных ответов на любой из этих вопросов. Они могут быть глубокими и личными результатами вашего восприятия самих себя. Если это мышление послужило вам в прошлом и продолжает работать сегодня, то теперь у вас есть полное представление об убеждениях, которые вами руководят. Однако, если вам захочется развивать свои отношения с собственным телом, то ваш рост должен начинаться с образа мыслей, которые станут их основой. Совсем неудивительно, что чем больше мы узнаем о себе, тем глубже становится понимание потенциала нашего организма и тем осмысленнее становится наша жизнь. Такая задача должна быть у каждого – открыть для себя и принять свою цель, пока мы обладаем этой возможностью. Жизнь с целью. Почти все предания коренных народов мира напоминают нам, что человек является продуктом сознательного и преднамеренного акта творения и частью космической семьи. По мере нашего роста и взросления наше подлинное наследие будет приобретать все больший смысл в повседневной жизни. В древних писаниях от шумерской клинописи, египетских иероглифов, пиктограмм майя из джунглей Латинской Америки и до фольклора коренных жителей Северной и Южной Америки, наши предки утверждали, что мы составляем часть чего-то огромного и прекрасного. Как записано в священных текстах древнейших мировых религий, нам дарованы необычайные способности, божественные черты, которые отличают нас от всех других видов живого и дают нам возможность жить коллективно, энергично и осмысленно. В этом мире мы руководим жизнью, и наша задача – защитить ее всю, но мы вовсе не должны господствовать над ней. Именно благодаря нашим экстраординарным способностям, интуиции, эмпатии и состраданию нам дарована привилегия быть хранителями Земли. Такой способностью не обладает никакой другой вид живого. Один из величайших провидцев истории, предводитель племени Суквомишей с побережья Тихого океана, вождь Сиэтл, говорит о нашей роли ясными, четкими и выразительными словами. Этот афоризм передает настроение, которое переживет века. «Не человечество соткало паутину жизни. Мы лишь одна нить внутри ней. Что бы мы ни делали с паутиной, мы делаем это с нами самими. Все вещи связаны между собой, все вещи соединяются». Лучшие ученые современного мира подтверждают суть этой мудрости. Наши широкие нейронные сети и способность направленно использовать свое сердце, мозг и нервную систему для увеличения своих возможностей сегодня строго доказаны. Есть исследователи, которые не разделяют толкование открытий, предложенное в этой книге, но они нисколько не отрицают существование у нас таких способностей или того, что они были результатом намеренного изменения генома человека. Мы не до конца понимаем, откуда появились наши развитые качества, но наш необычайный интеллект и способность к состраданию, эмпатии, глубокой интуиции явно не случайны. Они уже были у нас с самого начала. Они присущи нашей природе и имеют некую цель. Это важная часть замысла. Настоящая работа. Мир находится в движении, и наша жизнь движется вместе с ним. Вы не можете предать забвению открытия о своем происхождении и об огромной силе внутри самого себя. Вы прослушали книгу до конца, но и дошли до начала, ожидающего вас в будущем. Здесь начинается настоящая работа. Теперь вы столкнетесь с выбором – сбросить со счетов все, что узнали о себе, или жить с этим. Любой выбор требует усилий, любой выбор требует настоящей работы. В своей прекрасной книге «Пророк» философ Халиль Джибран определяет понятие «работа», которое я запомнил еще в детстве. «Я рос без отца, с моей одинокой матерью и младшим братом. Мы жили в доме для людей с низким доходом и получали субсидию». Слова Джибрана стали для меня способом мышления, который вел меня тогда и остается со мной сейчас как фундамент моей жизненной философии. Джибран считает работу нашей любовью, ставшей видимой. Для меня это означает, что усилия для разрешения любой задачи – нечто большее, чем она сама. Если я согласился что-то сделать, то вкладываю в работу некий значимый смысл. Моя любовь, ставшая видимой, означает мое присутствие в ней на 100% и то, что я отдаю ей 100% самого себя. Иными словами, речь идет не о том, что мы делаем, а о том, как мы это делаем. Необходимо полное присутствие, и, как говорит Джибран, такая работа есть проявление нашей любви к миру, к нам самим и нашим семьям. Я реалист, и если речь заходит о работе, необходимо принять новую историю человека. Нужно поменять учебники, компьютерные лекции, пособия для учителей и стенды в музеях по всему миру. Нам придется потрудиться, чтобы преподать новую историю человека нашим детям, а затем и их детям. Именно благодаря этой работе станет видимой наша любовь. Мы должны освоить самый большой человеческий потенциал. Наш выбор состоит в переходе от случайной эволюции к намеренному преобразованию. Верим ли мы, что действительно того стоим? Верим ли мы, что достойны работы, для которой нам нужно принять удивительные возможности каждого человека? Нам не стоит долго ждать ответа. Мы узнаем его по образу того мира, который избрали для себя, и оставим нашим детям. Новая история человека в 46 ключах. На страницах этой книги я ознакомил вас с открытиями и фактами, которые могут послужить основанием для иного взгляда на нас самих. Чтобы подчеркнуть сказанное, я выделил самое важное. Каждый из ключей подытоживает важную тему по отдельности, но если слушать их один за другим, то получится нечто цельное, сущность новой истории человека. Ключ первый. Несмотря на величайшие технические достижения современного мира, наука все еще не готова дать ответ на самый главный вопрос нашего существования – кто мы? Ключ второй. Все от нашего самоуважения и самооценки, чувства уверенности в себе, благосостояния и ощущения безопасности до восприятия мира и других людей напрямую зависит от ответа на вопрос «кто мы?». Ключ третий. Вместо того, чтобы вписать новые открытия в заранее готовые шаблоны, важно дать им шанс рассказать о новой истории. Тогда, наконец, мы ответим на самый главный вопрос нашего существования. Ключ четвертый. Новые доказательства исследований ДНК предполагают, что мы – результат намеренного акта творения, наделившего нас необычайным даром интуиции, сострадания, сочувствия и самоисцеления. Ключ пятый. Истории, которые мы рассказываем о самих себе и в которые верим, определяют нашу жизнь. Ключ шестой. Изменив свою историю, мы изменим свою жизнь. Ключ седьмой. Впервые за всю письменную историю человечества теория эволюции Дарвина, опубликованная в 1859 году, дала науке шанс ответить на главные вопросы о нашем происхождении, не обращаясь при этом к религии. Ключ восьмой. Предполагается, что связи между древними приматами и современными людьми на древе эволюции существовали, но это так и не было доказано. В настоящий момент они лишь теоретические и предполагаемые. Ключ девятый. Открытие поразительно хорошо сохранившегося неандертальского младенца женского пола возрастом 30 тысяч лет и сравнение его митохондриальной ДНК с нашей ДНК – определенно говорят, что ранние современные люди не были потомками древних неандертальцев. Ключ десятый. Хромосома 2 человека – самая большая хромосома в организме человека. Результат древнего слияния ДНК, которое невозможно объяснить теорией эволюции в нашем сегодняшнем ее понимании. Ключ одиннадцатый. 20 белков для свертывания крови, а также реснички из 40 компонентов, колеблющиеся хвостики, при помощи которых клетки перемещаются в жидкости, всего лишь два примера функций, которые не могли развиться постепенно в течение длительного времени, как это предполагает эволюция. При отсутствии хотя бы одного белка или другого компонента функциональность клеток была бы утрачена. Ключ 12. Люди появились на Земле, уже обладая такими же развитыми мозгом и нервной системой, которые у нас есть и сегодня. Кроме того, человек обладал способностью к саморегуляции уже развитых жизненно важных функций. Все это противоречит выводу из теории эволюции о том, что природа не наделяет нас в избытке такими функциями до того, пока они нам не понадобятся. Ключ 13. Растущее число материальных свидетельств и доказательств в ходе анализа ДНК говорит о том, что наш вид, возможно, появился 200 тысяч лет назад, причем никакой эволюции до этого не происходило. Ключ 14. Честные ученые, не связанные ограничениями академических кругов, политики или религии, более не может заслуживать доверия, если он оспаривает новые свидетельства о происхождении человека. Ключ 15. Как и мозг, сердце является частью нашей развитой нервной системы и в качестве управляющего органа информирует мозг о том, что нужно в каждый данный момент нашему телу. Ключ 16. В древних традициях всегда считалось, что именно сердце, а не мозг, является центром глубокой мудрости, эмоций и памяти, а кроме того, сердце считалось порталом для перехода в другие царства жизни. Ключ 17. Открытие 40 тысяч сенсорных нейритов в человеческом сердце открывает огромные возможности, аналогичные некоторым из наиболее древних и почитаемых духовных преданий. Ключ 18. Научно задокументированные воспоминания, перенесенные от донора в тело реципиента непосредственно через само сердце, перенос памяти, доказывают нам, что память сердца действительно существует. Ключ 19. Сердце — это ключ к пробуждению глубочайшей интуиции, тончайших воспоминаний и необыкновенных способностей, считавшихся в прошлом очень редкими. Благодаря сердцу мы сможем сделать эти способности обычной частью своей жизни. Ключ 20. Готовность принять научное предположение как факт при отсутствии доказательств может привести нас, как и в прошлом, к ложным выводам. В особенности это касается наших представлений о самих себе и наших отношений с окружающим миром. Ключ 21. Известные ученые говорят нам о математической невозможности появления генетического кода жизни благодаря одному лишь процессу эволюции. Ключ 22. Почти повсеместно традиции древних и коренных народов связывают наше происхождение с результатом сознательного и преднамеренного действия. Ключ 23. Растет количество доказательств, что мы представляем собой часть живой и трепещущей Вселенной, а не просто пустого пространства, инертной пыли и газа. Ключ 24. Если мы являемся результатом чего-то большего, чем чистая случайность, то смысл нашей жизни заключается в чем-то большем, чем просто выживание. Это предполагает наличие цели. Ключ 25. Наши способности проявлять глубокую интуицию, симпатию, сопереживание, сострадание и применять самоисцеление, позволяющее нам жить долго и пользоваться этими качествами, являются стрелкой компаса, указывающего точное направление к цели нашей жизни. Ключ 26. Интуиция — это оценка в реальном времени, опирающаяся на личный и прошлый опыт, сенсорные сигналы и практику, а инстинкт — это ответ, жестко сцепленный с нашим подсознанием в качестве механизма выживания. Ключ 27. Эмоциональные узы между матерью и детьми получили сегодня научное объяснение. Стала понятной интуитивная связь, развивающаяся в ходе наших отношений. Ключ 28. Намеренный перенос внимания на сердце дает возможность постоянно погружать себя в состояние интуиции. Ключ 29. Мы можем получить доступ к мудрости сердца благодаря процессу из 5 простых шагов – внимание, дыхание, ощущение, вопрос и способность услышать. Ключ 30. Интуиция, симпатия и эмпатия – ступени, приводящие к состраданию. Ключ 31. Сострадание является одновременно силой природы и чувственным переживанием, связующим нас с природой и жизнью. Ключ 32. Теломеры, специализированные последовательности ДНК, расположенные на концах хромосом, которые служат буфером для защиты генетической информации хромосомы при делении клетки. При каждом делении клетки теломеры укорачиваются, и так продолжается до тех пор, пока они больше не могут защищать важную информацию клетки, после чего клетка начинает стареть и вскоре умирает. Ключ 33. Роль фермента теломеразы в наших клетках заключается в восстановлении, омолаживании и удлинении теломер, которые определяют срок жизни наших клеток. Ключ 34. Наш выбор образа жизни, включающий в себя особый вид физических упражнений, специальные биологически активные добавки и снижение уровня стресса, является основной стратегией для успешного замедления и даже обращения вспять разрушения теломер и старения клеток. Ключ 35. Именно неразрешенные стрессы разъедают наши теломеры и крадут у нас самое дорогое – нашу жизнь. Ключ 36. Обращаясь к своему сердечному разуму, мы можем запрашивать и получать наставления, как правильно поступать в жизни, а не бестолку отвлекать внимание. Ключ 37. В каждую минуту каждого дня мы делаем выбор, который подтверждает или отрицает жизнь нашего тела. Ключ 38. Резилентность при согласованности мозга и сердца – ключ к эмоциональному излечению после смерти родных и близких, неизбежной при долгожительстве. Ключ 39. Чем лучше гармония между сердцем и мозгом – согласованность, тем больше резилентность. Ключ 40. Мы все еще можем создать здоровое будущее, если определим ценности, которыми дорожим, прежде чем принятые нами решения нанесут необратимый вред нам и всей планете. Ключ 41. Мы уже имеем на руках все решения. Все технологические решения по самым крупным проблемам, с которыми мы сталкиваемся как отдельные личности, сообщества и нации. Ключ 42. Величайший кризис на личном и социальном уровне – это кризис мышления. Нам сложно воспринимать появление нового мира, если мы цепляемся за мир прошлого. Ключ 43. Растущее число научных доказательств подводит к четкому выводу. Жестокая конкуренция и войны находятся в прямом противоречии с нашими глубочайшими инстинктами к сотрудничеству и соучастию. Ключ 44. Жестокость преступлений на почве ненависти возможна только в обществе, где утрачено понятие о ценности жизни человека. Ключ 45. Человек разрушает себя наркотиками и алкоголем, только если он утратил чувство своей личной ценности. Ключ 46. Рэйчел Карсон напоминает, что мы уничтожаем лишь то, что не ценим, и не можем оценить то, что не знаем. Мы могли бы основательно разобраться с проблемами, которые нас разделяют, а также покончить с растущим уровнем издевательств, преступлений на почве ненависти и жестокости в военное время, если бы внутренне осознали потребность уважать и ценить нашу жизнь и привили бы это новому поколению. Конец книги. Читал Доронин Максим.